Глава 25. Ирина. Ир, все хорошо? Остановив машину у дома, спрашивает Артем. Да. Натянуто улыбаюсь я, открывая дверь. Спасибо, что подбросил. Доброй ночи. Выхожу из машины и вижу на крыльце Сашу. Он выпрямляется, сует руки в карманы брюк и с задумчивым видом разглядывает майбах Артема. «С кем это ты?» «А тебе какое дело?» Бросаю я, поднимаясь по ступеням крыльца. Вхожу в дом, ставлю на пуфик сумку, снимаю туфли и иду на кухню. «Ты последствий не боишься?» Раздается за спиной голос. «Сесть хочешь?» «За что, интересно?» Смеюсь я, наливая в стакан воду. «За то, что связалась с бандитами!» «Не понимаю, о чем ты!» Развернувшись к нему, замечаю телефон в нагрудном кармане пиджака, который камерой смотрит прямо на меня. «Хочет подловить меня! Какой наивный!» «Я знаю, что ты наняла людей, чтобы припугнуть меня. И это все из-за каких-то денег. Что ты детям скажешь, если со мной что-то случится?» «Саш, у тебя крыша едет. Какие еще бандиты? Никого я не нанимала, успокойся!» «Я видел, как ты вчера у клиники передавала деньги какому-то мужику, и я знаю, что ты меня заказала!» «Попался на мой крючок!» «А как запереживал сразу!» «Деньги!» — смеюсь на всю кухню. «Да, какая богатая фантазия у моего бывшего мужа!» «Тогда что это был за сверток? С пирожками?» Равнодушно пожимаю плечами. «С какими еще пирожками?» Срывается на крик. Его шея покрывается красными пятнами, лицо становится багровым от злости. «С капустой, с картошкой, с яйцом!» Перечисляю с невозмутимым видом. «Ты за идиота меня держишь?» Гремит на всю кухню. «С каких это пор ты уголовников пирожками стала кормить?» «Ну, с мужем-то развелась. Кормить больше некого». «Еще раз повторяю, если ты меня заказала, то сядешь как миленькая». «А мне не надо дважды повторять. Мне и с первого раза пофиг на твои угрозы». «Язык острее жала!» Злобно глядя на меня, цедит сквозь зубы. «Ты о детях вообще думала?» «Я?» — округляю глаза. «Я-то думаю, Саш. А ты вспомнил, что у твоей дочери сегодня выпускной? Поздравил ее с окончанием школы? Видел, как на последнем звонке она играла на укулеле? Или некогда было, потому что с Ксаночкой развлекался?» Подхожу ближе. Несколько секунд пристально смотрю в его лживые глаза, затем перевожу взгляд на телефон, торчащий из кармана, и приближаюсь к камере. «Прием, прием! Как меня слышно?» Саша резко меняется в лице, а я достаю из кармана телефон, выключаю камеру, беру его руку и кладу в ладонь. «Хреновый из тебя детектив, Шерлок Романович!» «Скажи честно, без камеры, заказала меня или нет?» Хрипло изрекает он. «Ты думал, что плюнул мне в лицо, а я утрусь и пойду дальше?» В упор смотрю на него. «Ты же сам хотел этой войны, не так ли?» «Вот и наслаждайся теперь. Ходи, Сашенька!» Отпускаю его руку. «Ходи, милый, и оглядывайся! А еще лучше перестань пытаться повесить на меня свои кредиты! Тогда у тебя будет шанс разойтись со мной мирно!» Иду к лестнице, но резко застываю и поворачиваю голову к плечу. «И да, кстати, если все же решишь пойти на мировую, то, так и быть, получишь от меня приятный бонус». «Что еще за бонус?» «У меня кое-что есть на твою Ксаночку, но узнаешь об этом после суда, если, конечно, меня устроит решение этого суда». «Врешь!» Усмехается он. «Что у тебя на нее может быть?» Смотрю на него и думаю. Какой же влюбленный дурак. Он ведь живет с ней и ничего не замечает. Рука так и тянется погладить его по ветвистым рожкам. едва сдерживаюсь. Всю остальную информацию вместе с доказательствами получишь после нормального раздела имущества. Иду на второй этаж, беру из спальни халат и отправляюсь в ванную комнату. Что-то еще? Застыв в коридоре, удивленно смотрю на Сашу, поднимающегося по лестнице. «Мне нужно забрать кое-какие вещи», — бросает он и по-хозяйски входит в спальню. Через 10 минут выхожу из ванны и вижу, как он идет по коридору с сумкой, из которой торчат его вещи. «Не думал, что когда-нибудь нам придется продать этот дом». Остановившись, ставит на пол сумку и оглядывает стены, на которых висят фотографии наших детей. «Здесь было много всего хорошего». Горько усмехается. «Здесь мы любили друг друга, растили детей, справляли праздники. Помнишь, как Дашка делала здесь первые шаги?» «Не понимаю, он что, пытается разбудить во мне какие-то чувства? Сменил тактику? Хочет вызвать сочувствие к нему в память о счастливом времени, проведенном вместе? Ты еще вспомни, что было при царе Горохе!» Отрезаю я. «Ир, я к тому, что мы много лет были родными людьми, всегда поддерживали друг друга, а сейчас становимся врагами. Мудрые люди так не расходятся». «Как красиво поет!» «Да, я полюбил другую женщину, так бывает. Но разве из-за этого на меня нужно спускать всех собак? Зачем отбирать последнее в тот момент, когда я и так на мели, и нанимать людей, чтобы меня припугнули? Ты ведь просто мстишь мне за то, что я от тебя ухожу. Признайся в этом. Прошу тебя, Ир, давай повременим с разделом имущества. Дай мне встать на ноги и...» «Мудрые люди не приводят любовниц в дом, в котором живут жена и дети, и не пытаются повесить на бывшую жену свои долги», — строго и громко говорю я. «А по поводу того, что ты от меня уходишь, у меня только один вопрос». «Почему так медленно?» Вопросительно выгибаю бровь. «Ир!» Прикладывает руку к груди. «Я обещаю, что ты получишь свое, как только я...» «У меня глаза режет от пыли, которую ты в них пускаешь!» Перебиваю я и киваю в сторону лестницы. «Иди уже к своей любимой женщине, пока есть такая возможность!» Растягиваю губы в лукавой улыбке. «А я устала и хочу спать». Обхожу его, иду в спальню и, задержавшись на пороге, напоследок добавляю. «Весь дальнейший ход событий зависит только от тебя. Советую перед следующим заседанием 100 раз подумать о том, нужна ли тебе эта война. И про мой бонус не забывай. Зря думаешь, что я шучу по поводу твоей Ксаночки». «У тебя серьезно есть какие-то доказательства?» – недоверчиво спрашивает он. «Естественно!» – усмехаюсь я, тем самым спрашивая. «Ты во мне сомневаешься?» Закрываю дверь в спальню и ложусь в кровать.